Эмили. Едва проснувшись в воскресенье утром, я хватаюсь за мобильный. Ни единого сообщения. Наверное, я слишком глупая, но как-то надеялась, что Джейк мне напишет. Вчера вечером я ушла с вечеринки почти сразу после его внезапного побега. Не стала соваться к нему, раз он явно хотел побыть один. Вместо этого я прочитала пост его бывшей в Инстаграме, и поначалу возненавидела ее. Эту девушку, которую в жизни не встречала. Я мысленно обозвала ее дурой и уродкой, невзирая на идеальную внешность. А потом еще раз перечитала текст. На сей раз я ощутила ее боль. Боль от потери дорогого человека. В итоге, после нескольких прочтений, я уже не знала, что и думать. Кого больше жалеть? Поэтому закрыла приложение, когда слова начали расплываться перед глазами. Перед сном я написала Джейку. Удалила 2 или 3 черновика. Сомневалась, что сказать. «Эмили, привет, ты как? Волнуюсь за тебя. Я понимаю, этого всего оказалось слишком много. Вечеринка, Марианна. Мне очень жаль. Напиши, как у тебя дела, пожалуйста. Целую». Поцелуйчики в конце я добавила не сразу. Сперва задалась вопросом, не слишком ли это будет. Глядя сегодня утром на свой телефон, я чувствую себя влюбленной школьницей. Невольно вспоминаю вчерашнее предостережение Оливии. Психанув, бросаю телефон в сумку, встаю и одеваюсь. Решаю прогуляться до реки. Сегодня намного холоднее. Сунув руки в карманы, и спрятав нос в шарф, я схожу с тропы и тихо бреду к кромке воды. В детстве это было наше с папой секретное место. Я привела сюда Джастина на одно из наших первых свиданий. Собственно, дом бывшего совсем неподалеку. Не думала, что пересекусь с Джастином, но когда спускаюсь на берег, то неожиданно вижу его сидящим на камне. На нем клетчатое осеннее пальто и вязаная шапка цвета индиго, которую я ему подарила. Знала, что она идеально подойдет под цвет его глаз. Уже хочу тихо уйти, но Джастин слышит шаги и тут же оборачивается. Мы оба замираем. Повисает неловкое напряженное молчание. Лицо у него непроницаемое, и я вспоминаю его вчерашнюю холодность, недоверчивый. Недовольный взгляд. «Можно присоединиться?» Осторожно спрашиваю я. Его лицо смягчается. Он кивает. Я подхожу, и Джастин двигается, уступая мне место. Сажусь рядом с ним. Странно, но сердце больше не замирает, когда наши глаза встречаются. Напротив, меня окутывает спокойствие. Думаю, именно так я и буду себя чувствовать, когда после переезда стану навещать маму. Приходить приятно, но это больше не мой дом. Мы молча смотрим на воду. Внезапно я вспоминаю разговор с Джейком, что случился несколько недель назад. Он спросил меня, чего я хочу от Джастина. Я ответила, мол, хочу двигаться дальше. Сегодня утром, сидя рядом с бывшим на нашем памятном камне, я вроде бы должна расстроиться. Но вместо этого чувствую безмятежность. Тогда-то я и понимаю, что сама того не сознавая, наконец исцелилась от своей боли. «Джастин, что это вчера такое было?» Он вздрагивает и поправляет шапку. «Кажется, теперь из нас двоих Джастин нервничает. Вроде бы я победила, но никакой радости не испытываю». «Ты о чем?» «О твоем странном поведении». Даже поговорить со мной не захотел. Ты же собирался оставаться друзьями. Он не сразу отвечает. Я и хотел дружить, но должен признать, когда увидел тебя с другим парнем, понял, что это не так просто. Мы с Джейком не встречаемся, а с виду и не скажешь. Неважно, кто и что скажет, мы не пара. Да даже если бы встречались, что бы это для тебя изменило? Ничего, и это хуже всего. Мы больше не вместе, я сам так решил, но мне все равно неприятно видеть, что ты так близка с другим. Не знаю, что и сказать. Нечего тут говорить. Наверное, нормально пока так реагировать на ситуацию. Я надеялся, мы проскочим эту фазу неловкости, но теперь понимаю, что и сам должен постараться. Как странно слышать от Джастина, что и ему приходится нелегко. Я-то думала, раз он меня бросил, то спокойно перевернул эту страницу. А сегодня вижу, что он тоже столкнулся с трудностями. Все-таки отношения — штука куда более сложная, чем кажется на первый взгляд. Я глубоко вздыхаю. Похоже, мне нужен был этот разговор, чтобы отпустить все, что причиняет боль, и двинуться дальше. Джастин мнется. Его щеки раскраснелись от холода. Он очень красивый, но больше меня к нему не тянет. Тоска не изводит душу. Как чудесно сознавать, что наконец свободен. У тебя с ним все будет нормально? С кем? С этим твоим другом, Джейком Сураем. О, стоит вспомнить о Джейке, и сердце ёкает. Не знаю, но очень надеюсь. Я тоже на это надеюсь. Он вроде неплохой парень. И пусть я вчера вел себя как ревнивый дурак, вы хорошо смотрелись вместе. Он слегка улыбается, произнося последнюю фразу. Я улыбаюсь в ответ. Я рада, что мы поговорили. Я тоже, Эми. Кладу голову ему на плечо. Меня обволакивает его запах. Мне так хорошо. Спокойно. Ты чудесный парень, Джастин. Шепчу я и говорю даже искреннее, чем когда мы еще встречались.